Глава 5. Приручение. Дон Диего появился в кабинете Его Величества спустя несколько минут. «Чувствую себя последним гадом», — недовольно сообщил ему король и сел за большой письменный стол, заваленный бумагами. «Как Марк?» «Определенно зол, но пока сдерживается». «Ты ничего не заметил?» «Он нестабилен, легко впадает в ярость, потерял осторожность». Стал нервничать там, где раньше бы только посмеялся. Его желание все контролировать достигло критического уровня. Добавьте к этому паранойю, сильный магический дар, и вы поймете, что он может взорваться в любой момент. Ему нужен отдых. Оболочка истончается. А Винсент? Еще так юн, чуть слышно пробормотал король. Диего нахмурился. «Ваше Величество, мне кажется, я заслужил чуть больше доверия», — тихо произнес он. «Это не моя тайна, Диего. Ты его читал?» «Читать Марка?» «Шутите?» «Только слушал эмоциональный фон. Марк не поддается ни ментальному сканированию, ни гипнозу». «А ты пробовал гипноз?» — живо поинтересовался король. «А как же?» — улыбнулся Диего. «Сразу же после Дона Аманда. Кстати...» «За казначеем кто-то стоит, но я пока не могу вычислить, кто это. Это именно они наложили на маску Лорен приворот, в расчете, что Марк обезумеет от страсти и его смогут контролировать. Они не знают, что на него не действуют такие чары. Никто не знает, даже его дети». Эти слова прозвучали сурово и многозначительно, и Диего понял, что ему тоже следует об этом забыть. «Очень тонко ведут игру». «Думаю, граф Аманда не в курсе, кто это». Кардинал дождался кивка короля и сел на стул напротив его величества. «Наблюдать. Все, как и договаривались. Они будут охотиться на Марка, а мы будем охотиться на них. Нужно раздавить крысу. Я чувствую, вокруг что-то происходит. Какая-то возня среди придворных. Будь начеку. Попытки манипуляции Аманды и Марком — это только начало. Тебя пока боятся из-за твоего дара, но могут попробовать устранить физически. Не пренебрегай защитой». Диего склонил голову. «Как Марк отреагировал на твое сообщение о гипнотизере?» Его Величество раскрыл толстую папку и бездумно начал перебирать бумаги. «Велел разыскать его. Мне жаль, что мы используем девочку в темную. Но, надеюсь, денежная компенсация примирит ее с обманом. В случае, если наша затея не принесет никаких плодов, я верю Веронике». Она указала именно на Лорен. «У малышки очень сильный дар. Марку просто необходимо полюбить. Любовь дает ему силы, уравновешивает его странности, светлое чувство против тьмы. Сейчас он черпает силы из любви к детям, но они вырастают и покидают его. Через несколько лет уйдут Винсент и София, затем Вероника. И тогда я даже боюсь представить, что может произойти». «Вы не чувствуете себя свахой?» — чуть улыбнулся Диего. «А что делать? Я женил его на самых красивых и родовитых женщинах королевства. Заметь, каждую из них проверяли. Составляли психологический портрет, гороскопы, предсказания. У каждой был шанс завоевать его сердце. А в итоге сплошные разочарования. Лорен совсем юная, милая, добрая, наивная. Такая ли женщина нужна Марку?» «Что юная, это хорошо. Воспитает то, что ему нужно», — недовольно пробурчал король. «Он не видит, что меняется. И меняется в сторону тьмы. Я не могу смотреть на это и ничего не предпринять. Аня захочет Лорен, есть еще и Рут». Диего скривился. «Отчего она?» «Ее отец жаждет породниться с королевской семьей. Вот и женились бы на ней», — без улыбки предложил Диего. «Вам тоже нужна жена?» «Диего», — угрожающе прорычал его величество Ортега. «Вы сами позволили говорить вам правду», — серьезно произнес Диего, но тему сменил. «Она мне не нравится». «Есть причина?» — живо поинтересовался король. «Нет», — развел руками граф Вальверди. «Просто она слишком безупречна». «Вот отлично. Если Вероника все же ошиблась, то у Марка будет еще один шанс». «Если он узнает...» «Не узнает. Я ему не скажу, а ты тоже будешь молчать». «Уверена, Ваше Величество?» «Уверен, Диего. Потому что ты в меня влюблен». Диего печально улыбнулся. «Давно и совершенно безнадежно. Прости, друг». Лорен шла за Андрианом и даже по сторонам не глазела, вновь прокручивая в голове встречу с королем. После того, как она призналась, стало так легко на душе, что хотелось подпрыгивать и кружиться. «Ох, мамочка, как же теперь признаться герцогу? Ведь если он все знает, то уже не станет сердиться? Или станет?» Она вспомнила ремень в его руке и обещание наказать за вранье. «Нет, она будет молчать. Король важнее герцога, он все знает. А значит, свой долг она исполнила. Отчего-то рассказать правду дону Марку было намного страшнее. И еще стыдно». «Мы находимся в личных покоях Его Величества», — не оборачиваясь, произнес Андриан. «Сейчас мы пройдем через небольшую комнату с охраной и выйдем в общий зал. Там будет много народа. Придворные, ожидающие аудиенцию короля. Настоятельно рекомендую вести себя как можно незаметнее, чтобы не привлекать внимание к его светлости». Вдруг он резко остановился и, мгновенно обернувшись, поинтересовался. «Сеньорита, вы откуда прибыли?» «Я местная. Родилась и прожила всю жизнь в Барсе», — чуть замешкавшись, ответила Лорен. Вопрос для нее прозвучал весьма неожиданно. «А почему вы спрашиваете?» «На вас платье фасона 20-летней давности». Девушка от возмущения даже не нашлась сразу, что ответить. «Бабушка шила такие платья всем своим подругам». «Да, для бабушек они, может быть, ничего, но для юной красивой девушки весьма старомодные, как и белье, которое надето на вас. Уже много лет никто не носит такие панталоны». Лорен покраснела. Откуда он знает, какие на ней панталоны? И вообще он мужчина, а говорит ей такие вещи. «Не стоит смущаться», — так же холодно продолжил Андриан. «Я просто вижу вас насквозь. Такой у меня дар». «Меня растила бабушка. Она считает, что все новомодные штучки вредны для здоровья». Лорен отвернулась. «А у меня никогда не было столько денег, чтобы покупать самой». «Сеньорита, я не хотел вас оскорбить. Просто хочу настоятельно посоветовать. Не отказывайтесь, если кто-то из донов захочет сделать вам подарок. Мужчины для того и нужны, чтобы угождать женщинам». «А с чего вы решили, что я откажусь, ну, если кто-нибудь предложит?» «Вы слишком горды. Но поверьте моему опыту, позвольте им. Им это нужно больше, чем вам». Андриан распахнул дверь, и они оказались в небольшом помещении, охраняемом четырьмя гвардейцами. Прошли его насквозь, и через вторую дверь попали в огромный зал, украшенный золотой лепниной, статуями и полотнами знаменитых художников. Сквозь большие арочные окна виднелось красное вечернее солнце. Черный мраморный пол отражал свет огромных хрустальных люстр. Толпа разряженных людей враз прекратила гомонить и повернулась в их сторону. Но Андриан, не обращая ни на кого внимания, шел к стоящему у окна герцогу. Дон Марк разговаривал с высокой статной девушкой с пепельными волосами, собранными в сложную прическу, украшенную жемчугом. На ней было надето длинное облегающее серое платье с открытыми плечами. Лорен шла, опустив глаза, осторожно ступая по скользкому полу и мечтая быстрее убраться из дворца, где ей было не место. Она ощущала себя пугалом, случайно оказавшимся на витрине магазина игрушек среди фарфоровых кукол в великолепных нарядах. Это было так унизительно, что когда они добрались до герцога, она опять чуть не плакала. «Дон Марк», — низко поклонился Андриан, пропуская ее вперед. «Его Величество просил передать, что он в восторге и ждет сеньориту в субботу к обеду. Посмотри на меня». Это прозвучало как приказ, поэтому Лорен подняла голову и тут же столкнулась с любопытным взглядом бледно-голубых глаз. «Это и есть тот подарок, что сделал вам граф Амандо и о котором судачат все сегодняшние газеты?» С напускным безразличием поинтересовалась собеседница герцога. «Она плакала?» — отрывисто спросил герцог, игнорируя ее вопрос. «Хорошо, хоть за подбородок не схватил, чтобы рассмотреть», — зло подумала про себя Лорен. «Это было нервное», — тихо ответил Андриан и попятился. Лорен с удивлением поняла, что камердинер боится. Боится до дрожи в голосе. Боится герцога больше, чем короля. «Но что такого страшного?» — спросил Дон. «Виконтесса, до встречи!» — коротко кивнул герцог и, подхватив Лорен под руку, потащил за собой к двери. «Поедем на обычном автомобиле, раз тебе плохо в телепортах». «Обычном?» «Мое авто — чистая механика, никакой магии. Не так надежно, зато намного быстрее. Ты никогда не ездила?» «Я просто не знала, что они бывают разные», — тихо ответила Лорен. Они вышли на улицу, спустились по широким ступеням, и Лорен увидела автомобиль. Черный, хищный, весь какой-то обтекаемый и очень подходящий мужчине, который распахнул его дверцу. «Красивый», — с искренним восторгом произнесла Лорен. «На вас похож». Герцог хмыкнул, но ничего не сказал. «Ваша светлость!» — к ним, размахивая белым конвертом, бежал молодой гвардеец. «Его Величество велел вручить лично в руки!» Он щелкнул каблуками и протянул конверт. «Разрешите идти? Идите». Гвардеец бросил на Лорен заинтересованный взгляд и, четко развернувшись, поспешил в сторону парадного. Марк развернул лист бумаги с гербовой печатью. «Отпуск. Дела сдать кардиналу Аманда Рикомонтесу». «Вот зараза!» Он швырнул письмо на переднее сиденье. «Садись». Лорен села сзади. Герцог захлопнул дверь, и машина рванула с места, разбрызгивая колесами мелкую гальку. Марк злился и недоумевал. Что это? Милость или наказание? И почему его величество ничего не сказал при личной встрече? Или это из-за девчонки? Он глянул в зеркало. Подарок сидел в углу и с восторгом смотрел в окно. И коса растрепалась. Интересно. Чем они там занимались с кузеном? Марк глубоко вздохнул и расслабил напряженные кисти. Это не дело. Ему действительно нужно отдохнуть. Последние полгода они вычищали шпионскую сеть в армии. И сразу после этого пришлось влезать в дела церкви Единого. Да и сейчас Марк ощущал напряжение вокруг себя и ордена. Кто-то усердно пытался дискредитировать и великого магистра, и кардиналов. 2 недели назад один из младших магистров обнаружил, что взломан его сейф. По счастью, ничего не пропало, но сам факт. Поэтому подарочек был вполне ожидаемой гадостью. Правда, Марк ждал скандала немного не такого симпатичного. Но и о новой рабыне газеты постарались разнести новость как можно шире. Хотя Аманда и перекрыл поток сплетен, но всем рот не закроешь. Мелкие бульварные газетенки еще долго будут смаковать подробности, придумывая все новые и новые истории. Остается только улыбаться и делать вид, что инициатива исходила от самого герцога. Представить все так, что девчонка давно уже его любовница, имиджу не повредит, потому что вредить дальше уже некуда. О специфических вкусах герцога постоянно судачили в аристократическом обществе, хотя истину знали только несколько близких друзей. Впрочем, Марк не видел в этом проблемы, сам никогда не осуждал других и себе позволял все, что желается. Девчонка тоже согласилась играть в его игры, так что будем приручать. «И чем вы занимались с кузеном Артега?» Он следил за Лорен в зеркало. «Разговаривали». «О чем?» «Его Величество спрашивало о моем прошлом». «И все?» Она кивнула. «Врет». «Опять врет. Что же вы задумали за моей спиной, Ваше Величество Артега? Субботние обеды действительно будут обедами? Или Его Величество решил распаковать мой подарок?» Девчонка вспыхнула и негодующе посмотрела ему в спину. Похоже, она не знает, что ее видно в зеркале. «Без понятия, Ваша Светлость», — язвительно ответила она. «Но если ваши догадки верны, то как я могу отказать королю?» Зубки показывает. Какая прелесть. Такая она нравилась Марку больше. С такой играть интереснее. «Пока ты принадлежишь мне, я смогу на это повлиять. Сейчас заедем в один магазин, где продаются очень качественные пояса верности. В данный момент мне не хочется ни с кем вами делиться, сеньорита». Глаза расширились, ротик приоткрыт, возмущена, но молчит. Ох, сейчас просверлят в затылке дыру огненным взглядом. «А что ты хотела, девочка? Прийти в мой дом незваной гостьей, шпионить и не платить за это? Контракт придется исполнять. Марк не намеревался делать девчонке никаких поблажек. «Я не шпионю». «Но ведь планируешь?» Она вздохнула, отвернулась к окну и надула губки. «Ну, хорошо, хоть больше не отказывается. Нужно дожать». «Его Величество тоже велел ему докладывать?» Марк ляпнул просто так, не думая, что это может быть правдой. Но, увидев в зеркале лицо девушки, понял, что попал в точку. Не умеет она врать, совершенно не умеет. «Так вот оно что, дорогой кузен. Интересно. А расскажи мне с самого начала, как ты попала в тюрьму и что случилось после? И не ври, я все равно уже знаю правду». Девчонка сзади так горестно вздохнула, что Марк решил, вновь разревется. Но нет, сдержалась и начала рассказывать. Иногда он задавал вопросы, иногда просил рассказать тот или иной эпизод более подробно. Наконец в голове сложился план. «Что же, Ваше Величество, вы можете играть в свою игру, а герцог Ортис сыграет свою. И в первую очередь нужно узнать, кто именно подтолкнул эту наивную глупышку в нужном направлении». «Лорен», — назвал он девушку по имени, отчего она вздрогнула. «Два раза в неделю ты будешь ходить с Винсентом на занятия по юриспруденции. Только полная невежда могла поверить, что за такое незначительное преступление, как неудавшийся подлог, дают 10 лет каторги». «Но адвокат Дон Мегель...» «Поимел тебе», — жестко закончил Марк. «Если только ты сама не хотела попасть в мою постель любым способом». «Нет, что вы!» — воскликнула девушка. Марк усмехнулся. Он ей верил. Просто знал, какими методами могут работать тайные службы или те, кто имеет доступ к определенным секретам. «Так кто же за всем этим стоит? Нужно вечером сесть и обдумать этот вопрос». Они въехали на Керер де Пилай, улицу с самыми дорогими магазинами. Лорен с восторгом и детской непосредственностью глазела по сторонам, и Марк, который бросал на нее взгляды, видел. Хочет о чем-то спросить, но стесняется. Парковаться на улице было нельзя, поэтому он заехал во двор и остановил машину у черного входа в магазин сеньора Лючи. Герцог вышел из машины, обошел ее, чтобы открыть дверцу подарку, но Лорен уже стояла на тротуаре, чуть напряженная и немного испуганная. «Девочка моя, доньи ждут, когда кавалер откроет им дверцу и подаст руку. Они выскакивают из машины первыми». «Я не донья», — с легким вызовом ответила девчонка и спрятала руки за спину. «Ты моя спутница. Изволь соответствовать моим нормам приличия», — холодно отрубил Марк. «Следуй за мной, не донья». И, больше не оглядываясь, направился в арку, ведущую на многолюдную шумную улицу. В магазине было прохладно, сумеречно и тихо. Их встретили две миловидные девушки в форменных платьях и с дежурными улыбками на губах. «Мой дорогой Марк, какой неожиданный сюрприз!» Из глубины магазина спешила высокая худощавая женщина в длинном черном платье. «Закройте магазин», — бросила она одну из девушек. «Мне только газетчиков сейчас не хватало». «Можешь пригласить тех, кому доверяешь», — Марк усмехнулся. «Я не против помелькать на фоне твоего магазина со своей новой девочкой». «Ты же знаешь, я не откажусь от такой рекламы». «Лючия», — улыбнулся герцог, целуя даму в щеку. «Ты все такая же обворожительная и элегантная». «Ах, Марк, чаю или коньяк?» «Коньяк». Хозяйка магазина хлопнула в ладоши, и девушки бросились выполнять распоряжение сеньоры. Марк сел в кресло, вытянул ноги и поднял со столика толстый журнал. «Твоя спутница?» «Да, Лючия, это она. Ее нужно одеть полностью, на все случаи». Сеньора окинула Лорен профессиональным взглядом и улыбнулась. «Любишь одевать своих куколок?» «Больше я люблю их раздевать», — Марк подмигнул. «Бюджет не ограничен. Ты ведь знаешь мои вкусы». «Ты пришел по адресу, мой друг. Отдыхай, пока мы с...» «Лорен. Ее имя Лорен». «Сеньорита, прошу». Лючия кивнула подарку и направилась к манекенам, демонстрирующей последнюю коллекцию. «Дон Марк». «Господин». «Господин, мне неловко принимать от вас такие подарки», — комкая поясок своего нелепого платья, пролепетала девчонка. «Подарки? О, нет. Это не подарок. Это униформа. Когда ты будешь одета, я хочу, чтобы ты была одета согласно статусу моей игрушки». Марк плавно поднялся и, подойдя очень близко, склонился к пылающему девичьему ушку, вдыхая ее аромат, щекочая, обжигая дыханием. «Ты теперь принадлежишь мне. Твое тело принадлежит мне. Твой разум, мысли, возбуждение, наслаждение принадлежат мне, девочка. Сейчас я хочу одеть это тело, а дома я захочу его раздеть. Запомни, все, что я делаю не ради тебя, а ради себя». Он отодвинулся, девушка шумно выдохнула, сжала кулаки и, метнув на герцога еще один взгляд молнию, направилась к Лючии. «Ничего, привыкай, малышка. Ты сама этого хотела. Но как хороша! Приручить, кормить с рук, развратить, научить быть покорной и страстной, овладеть. О, это будет занимательно!» Герцог сделал маленький глоток коньяка, предвкушая сегодняшний вечер. Он едва не мурчал от удовольствия, и думать ни о чем другом не хотелось совершенно. Марк лениво наблюдал, как Лючия переходит от стеллажа к стеллажу, от вешалки к вешалке, накидывая в большую тележку, которую возила за ними одна из помощниц, вещи. Как восторженно сияют глаза подарка, как она несмело кивает и отвечает на вопросы хозяйки магазина, и испытал странное чувство полного удовлетворения. Когда он приезжал к Лючии с детьми, все было не так, обыденный скучный ритуал. Но сегодня он, как мальчишка, трепетал, представляя подарок в элегантных нарядах от самых знаменитых домов моды. А еще ему очень хотелось увидеть лицо девчонки, когда Лючия предложит ей последнюю коллекцию белья из Франкии, которая больше показывает, чем прячет. Вечер обещал быть интересным. Ванна, хорошее спиртное и смущенная девушка. Что может быть лучше? Лорена от злости сжимала кулаки и прикусывала язык, чтобы не высказать этому холеному мерзавцу все, что о нем думает. Да, она подписывала контракт, но если бы текст для нее звучал так же, как для герцога, на каторгу бы пошла, а не в замок черных химер. Еще и намеки всякие делает. Если король в следующий раз опять предложит к нему перейти, отказываться не стану. Вот, прошипела Лорен себе под нос. «Милая, как тебе этот костюм? Идеально для пеших прогулок». Серая длинная юбка с боковыми разрезами, укороченный пиджак, отороченный черным гладким мехом, натуральная шерсть. «Под него возьмем вот это». Синьора Лючи сняла с вешалки черную и белую блузки, отделанные кружевом. Приложила белую к груди Лорен. «Идеально. Обувь подберем позже. Еще костюм для верховой езды». «Но я не езжу верхом», — попыталась остановить ее Лорен. «Это не имеет никакого значения», — фыркнула синьора. «Главное, что под него можно надеть вот эти великолепные сапоги. Таких нет ни у кого, только вчера завезли, и всего три пары». Лорен поняла, что ей не хватает воздуха. Богатого светло-коричневого оттенка, высокие, блестящие, украшенные золотыми пряжками, сапоги были восхитительны. «Подними-ка юбку», — скомандовала синьора, и Лорен чуть-чуть приподняла подол. «Выше? Отлично, ножки у тебя выше шик. Прятать такие, гневить создателя. А значит, подберем пару брюк». «А может, не надо?» — нерешительно начала Лорен. «Моя бабушка говорит, что брюки носят только неприличные женщины». «Извини, дорогуша, но, судя по твоему платью, бабушка не из аристократов. Не стоит обижаться и хмурить лобик, от этого бывают морщины. Я знаю много достойных женщин, которые никогда не видели бюстье и до сих пор уверены, что панталоны носят на завязках. Их консерватизм не делает их плохими, но, милая, ты любовница герцога Ортиса, а значит, выглядеть должна как новенький золотой». «Я не любовница», — Лорен бросила взгляд на герцога и быстро отвернулась. Выглядел он так, словно видел что-то невообразимо вкусное и собирался приступить к трапезе. И смотрит, как будто раздевает. «Какой красивый!» «Вот как!» — флегматично произнесла синьора Лючия. «Тем более стоит одеться так, чтобы он не устоял. Если бы Лорен могла, она бы попросила мешок с дырками для рук и головы, чтобы уж наверняка его светлости не захотелось ничего такого. Но какие красивые платья! Она до сих пор такие только в журналах видала, да на некоторых студентках из академии. В их университете учились небогатые девушки, поэтому наряды у всех были скромные. Но в этом магазине все такое изысканное и, наверное, жутко дорогое. Даже ценники не висят. Видно, чтобы не отпугивать покупателей. да и сам магазин как дворец. Мраморные полы, блестящие поручни, ковры, зеркала в позолоте. И забавные ростовые куклы, одетые как принцессы. Лорен все не могла поверить, что это не сон. Она даже один раз ущипнула себя за руку. Синьора Лючия иногда спрашивала ее мнение по поводу того или иного наряда, но Лорен смущалась и только кивала, с ужасом глядя, как наполняется тележка. «Да тут одежды на всю жизнь хватит. Зачем ей столько?» «Синьора», — жалобно зашептала, оглядываясь на герцога, «может, не надо так много? Это же дорого стоит». Лючия развернулась и воззрилась на Лорен, как на чудо. «Марк, милый!» — сплеснула она руками. «У тебя хватит денег, чтобы рассчитаться?» «Ну вот зачем она?» Герцог словно повода ждал, чтобы вогнать Лорен в еще большее смущение. «Если не хватит, придется синьорите ходить нагишом». И, выждав несколько секунд, добавил. «Я бы предпочел этот вариант». Девушки-продавщицы захихикали, глядя на Лорен как на дуру. «Ах, вот как!» «А обувь у вас есть?» «Конечно, дорогуша!» Лючия ей подмигнула, как закадычная подруга. «Уж не думаешь ли ты, что мы торгуем только кавалерийскими сапогами?» Лорен кровожадно улыбнулась. «Раз вашей светлости угодно одеть свою куклу, то кукле не к лицу спорить с господином. Сейчас подберем вечернее платье. Лючия, пусть примерит то, алое!» Раздался голос герцога, но сам он, к счастью, остался на месте. «Алое? Это не будет слишком вызывающе?» Шепотом спросила Лорен у сеньоры. «Очень вызывающая моя девочка», — откликнулся Дон Марк. «Поэтому его примеришь первым». «Вот же слух, как у кошки». Спустя 20 минут Лорен стояла напротив большого зеркала и глазам не верила. Неужели эта элегантная, стройная девушка она? Алое шелковое платье мягко струилось в пол, почти невесомо облегало грудь и талию и огненным колоколом спускалось вниз, закрывая светло-серые туфли на высоком каблуке. По венецианскому кружеву порхали бабочки, и казалось малейшее дуновение, и они поднимутся с подола алым облаком. «Распусти косу». А голос у герцога стал бархатистый, с воркующими обертонами, ласкающий, и такое многообещающий, что жутко. Лорен подчинилась, и густые волосы волнистым плащом укутали плечи, подчеркивая нежность кожи. «Газетчики прибыли», — сообщила одна из девушек. «Ой, ну зачем? Ведь бабушка может узнать». Настроение стремительно падало. Лорен хотела молить герцога не показываться перед камерами, но он ее опередил. «Отлично». Голос Дона звенел весельем. «Лючия, дорогая, найди для моей девочки маску». Спустя несколько минут черная бархатная полумаска скрыла половину лица, делая Лорен неузнаваемой и загадочной. «Ты обворожительно соблазнительная», — шепнул на ухо герцог, и Лорен залилась румянцем. Слышать это было очень приятно, хотя немного боязно. «Лючия, вещи пришли в замок к завтрашнему утру. И добавь туда все, что необходимо для моих забав, ты знаешь». Неприятной холодной змеей скользнул по спине страх. «Для забав? Для каких забав? Неужели и комната наказания?» Но испугаться по-настоящему она не успела. Дон Марк подхватил ее и сеньору Лючию под руки и повел к выходу. Вспышки многочисленных камер испугали Лорен. Она непроизвольно прильнула к герцогу, а тот и рад. Обнял за талию и прижал к себе, ослепительно улыбаясь в камеры. «Ваша светлость, что привело вас в магазин женской одежды?» «Я всех своих женщин одеваю у сеньоры Лючии». «Это ваша новая фаворитка? Сеньорита, улыбнитесь!» Лорен вымученно улыбнулась, желая герцогу провалиться в Нижний мир. «Это та рабыня, которую вам подарил Дон Аманда? Или это была шутка, и девушка свободна?» «Синьорита, моя давняя подруга!» Марк, не прекращая обнимать, повел Лорен сквозь толпу к автомобилю. «Дон Марк, сегодня объявили о вашей помолвке с виконтессой Рут Спенсер. Как ваша невеста относится к вашей любовнице?» «Об этом спросите у виконтессы». «Синьорита, синьорита, герцог Кортис, щедрый любовник!» Герцог остановился у автомобиля и, развернувшись газетчиком, прижал Лорен к себе еще сильнее, хотя куда уж сильнее. У нее и так ребра уже побаливали. «Ответь, дорогая, — шепнул он и поцеловал маленькое ушко. Вспышки, казалось, сверкали со всех сторон, спеша запечатлеть герцога и его новую фаворитку. «Его светлость — приличный человек», — чуть дрожащим голосом ответила Лорен. «Я надеюсь, он таким и останется». Герцог помог ей сесть на заднее сиденье и, помахав на прощание толпе зевак, захлопнул дверь. «Приличный, говоришь?» — весело спросил он, когда выехали на центральную улицу. «Зачем вы это устроили?» Лорен стянула маску и вздохнула. «Хочу спровоцировать небольшой скандал», — ответил герцог, весело поглядывая на нее в зеркало. «Устала?» «Очень». Девушка откинулась на мягкую спинку и прикрыла глаза. До самого замка они не проронили ни слова. Лорен всю дорогу боролась со сном, покручивая в уме сегодняшний насыщенный день. А ведь впереди еще ночь, и взгляд у герцога такой горячий. Интересно, какая она его невеста? И как ее воспримут дети? Все ж хорошо, что герцог женится. Детям нужна мама, она это знала точно. И все же было чуть-чуть грустно из-за того, что Дунмарк женится. Это видно от усталости, такие дурные мысли в голову приходят. Пусть бы быстрее женился, может, прекратил бы делать из нее куклу. У двери их встречал дворецкий. «Дети ждут вас, чтобы пожелать спокойной ночи, ваша светлость». «Проводи девочку на темную половину, вели подать ужин и наполнить ванну». Когда герцог исчез за одной из дверей, Лорен вздохнула с облегчением, приподняла подол платья и стянула с ног узкие туфли. Какое блаженство! Холодный мраморный пол приятно остужал уставшие ноги. «Вы великолепны, сеньорита! Еще никогда этот замок не видел столь очаровательную особу!» Константин улыбнулся и взмахом руки пригласил следовать за ним. «А много их было, этих особ?» Лорен решила хоть что-то узнать о прошлой жизни герцога. 4 жены. Все родовиты, красивы. И ни одна из них не любила хозяина. Всем нужен был его титул, деньги, связи». «Неудивительно», — буркнула Лорен. «Дунмарк не из тех мужчин, в которых можно влюбиться». «Разве?» Черные глаза дворецкого улыбались. «Вам он ни капельки не нравится, сеньорита?» «Нет». Слишком громко и слишком быстро ответила Лорен. «Ну, может быть, самую капельку. Вот совсем капелечку». Она сжала пальцы, оставив малюсенький просвет. Константин лишь улыбнулся. Они прошли мимо зала телепортаций, через небольшой холл, обставленный статуями, и остановились возле завесы, отделяющей светлую половину замка от темной. «Дайте вашу руку, сеньорита». «Константин, называйте меня Лорен». Девушка подала руку и чуть не вскрикнула, когда ледяные пальцы сжались на ее ладони. Рука дворецкого была твердой и холодной, как у мертвеца. Она покосилась на мужчину. Бледный до синевы, черные волосы собраны в низкий хвост, глаза непонятного цвета, то ли черные, то ли графитовые. Красивый, но жуткой нечеловеческой красотой. На этот раз переход был болезненным. Лорен даже на мгновение почувствовала дурноту. «Это моя вина». Константин пропустил ее в спальню, но сам остался в комнате. «Я не хозяин, мне сложно проводить живых. Ужин подадут, когда вернется Дунмарк. Приятного вечера». Он поклонился, шагнул назад и растворился в тенях. Лорен устало опустилась на кровать. Она посидит всего несколько минут и переоденется. Примет душ, дождется герцога, а потом... Девушка зевнула. «Всего на минуточку». Когда Марк вернулся в комнату, у кровати стоял сервировочный столик, заставленный тарелками, ванна была наполнена горячей водой, а подарок безмятежно спал поперек кровати, закинув руку за голову. Он полюбовался на спящую девушку, затем неторопливо стянул галстук, бросил на пол пиджак, расстегнул рубашку, заглянул под серебряную крышку большого блюда, мясо с овощами. Есть не хотелось. А вот девчонку нужно покормить. Герцог наклонился над спящим подарком. Совсем юная, чистая, бесхитростная. Он вспомнил, как вели себя в магазинах другие его женщины, и усмехнулся. Нежно провел кончиками пальцев по скулам, очертил контур губ, наклонился и легонько дунул в лицо. «Ой, я заснула?» Девушка села так резко, что Марк едва успел отстраниться. Зевнула, смущенно прикрыв рот ладошкой. «Извините, господин. Ой, я, наверное, платье помяла». голос расстроенный какой. Встань, я помогу тебе его снять». Она вспыхнула, но покорно повернулась спиной. Марк собрал густые волосы, скрутил в жгут и перекинул на грудь. Он с упоением медленно расстегивал мелкие крючки застежки. Точно знал, что под такие платья белье не надевают, и предвкушал, как ткань падет к ногам, открывая восхитительный вид на изящные плечи, спину с ложбинкой, которой так хочется прикоснуться губами, на упругие круглые ягодицы, длинные стройные ножки. Он не торопился, растягивая удовольствие, наслаждаясь каждым тихим вздохом подарка, когда его пальцы, словно невзначай, касались обнаженной спины. «Нет, не одевайся», — не приказал, а попросил он, когда Лорен, переступив через соскользнувшее платье, потянулась к большому полотенцу. «Твоя красота сродни античным статуям». Он протянул руку и, нежно, чуть касаясь, чтобы не испугать, провел по ключицам, спустился к аккуратно маленьким грудям, едва касаясь, очертил ореол темных сосков и почувствовал, как затрепетала Лорен. «Хочешь сбежать или остаться?» — с улыбкой спросил он. «Сбежать», — шепотом ответила девушка и поежилась. «Даже ужинать не будешь?» — весело поинтересовался Марк и похлопал по кровати рядом с собой. «Мне не хочется». Но села рядом, напряженная, смущенная и, судя по всему, слегка возбужденная. Марк подвинул ей тарелку, а сам начал раздеваться. «Жуй-жуй, глотай», — усмехнулся он, увидев страх в глазах подарка, когда на пол полетели брюки и носки. «Ты ведь видела меня утром голым». «Я не смотрела», — возмущенно пискнула девчонка. «Ну и зря», — нахально заявил Марк и стянул белье. «Доедай и присоединяйся. Если не придешь через 5 минут, я вернусь за тобой». По телу разливалось бесшабашное веселье. Хотелось подурачиться, подразнить. Ему нравились те чувства, что мелькали в ее глазах. «Как же ты много не знаешь о себе, девочка». «Ох, как же это будет замечательно!» Она пришла через 7 минут. За это время успела убрать волосы наверх и укутаться в полотенце до подмышек. Да, приучить ее к наготе будет непросто. Подарок потоптался возле входа с несчастным выражением на мордешке, повздыхал и робко шагнул вперед. «Залезай ко мне!» Марк лежал в ванне, облокотившись на бортик и положив подбородок на скрещенные руки. «Вода смывает усталость. Ну же, я жду». «А вы не станете...» Лорен запнулась, пряча взгляд. «Ну, не станете...» «Что?» — Марка забавляла ее стеснительность. Он даже не подозревал, что еще остались такие милые девушки. «Приставать», — выпалила она и покраснела. «Конечно буду, девочка моя. Для этого ты и здесь», — подразнил он, но, увидев, что она готова выбежать из ванной комнаты, сжалился. «Идеи не бойся». Она подошла. Марк помог ей спуститься в воду, посадил спиной к себе и, склонившись, шепнул. «А для приставаний есть большая и уютная кровать, и целая ночь впереди». Положил руки на плечи подарка и легонько сжал. «Расслабься, ты слишком напряжена». «Как-то не получается», — язвительно ответила девушка, и Марк улыбнулся. Она сидела спиной к нему, между его широко разведенных ног, и очень старалась не соприкасаться телами. Марк тоже не спешил. Ему спешить некуда. Он подождет, пока подарок сам захочет. А она не устоит рано или поздно. Никто еще не устоял. Он наклонился и легко поцеловал ее в шею. И потому как по спине девушки прокатилась дрожь, понял, что ей это приятно. «Сделать массаж». Она не ответила, только кивнула. Марк легонько массировал напряженные плечи, ощущая, как постепенно девчонка начинает доверять его рукам, расслабляется, и вот уже тихонько постанывает от удовольствия, когда он чуть сильнее надавливает на точки вдоль позвоночника. А потом он просто прижал ее одной рукой, склонился, повернул лицом к себе и, глядя в большие зеленые глаза, поцеловал. Сначала нежно, потом чуть сильнее, раздвигая губы языком, сминая сопротивление, овладевая и утверждаясь. «Будем чаще практиковаться, а то целуешься ты пока не умела», — шепнул он, отрываясь от губ и улыбнулся. Из ванной Марк вынес ее на руках. Сам вытер, сам закутал в свой банный халат, и, вновь подхватив на руки, отнес в спальню. Положил на кровать, накрыл. «Спокойной ночи, девочка. Не забудь загадать насуженного», — со смехом посоветовал он, вспоминая Альбу, которая в каждой гостиной перед сном шептала: «На новом месте приснись суженой невесте». «А вы?» — пискнула из-под одеяла Лорен. «Я еще поработаю. А что?» «Я боюсь одна. Тут страшно». «А со мной не страшно?» Марк коварно улыбнулся и провокационно покрутил бедрами, отчего Лорен зажмурилась. «С вами тоже страшно, но не так». «Эх, старею, теряю квалификацию». Марк притворно вздохнул и плюхнулся на свое место. Правда, под одеяло не полез, просто накинул на себя плед. «Вы не старый», — тихо произнесла девушка. Марк приказал свету погаснуть, полежал, прислушиваясь к равномерному дыханию, и довольно улыбнулся. Начало было положено.